Глава вторая. Кассета номер 53. Калет. 1969. Все началось с родинки на шее. Когда он ходил в рубашке, воротник натирал шею на том самом месте, где она находилась. Почему их называют родинками? Это же кожные наросты. И лично я их ненавижу. «У меня их полно, дочка. Это у нас семейное», – бурчал он, когда я просила его сходить к дерматологу. А эта дрянь становилась все краснее и краснее, увеличивалась, а Мохтар худел. Он был красавец Мохтар и благородный человек. Держался прямо, гордился своей профессией, имел правильные ценности и никогда не злословил, но и простаком не был. Хорошо помню, как часто он смотрел на меня с лукавой усмешкой, как будто много чего говорил без слов. Особенно, когда привередливый или высокомерный клиент, забрав пару обуви, бросал на прилавок несколько монет. С жизнью Мохтар обращался сдержанно и элегантно, а его доброта и благородство не знали границ. Кто еще взял бы к себе Жана и потратил на него деньги, которые годами копил на путешествия? К несчастью, мой благодетель и учитель был к тому же упрям, как осел. С чего бы мне беспокоить доктора из-за прыща? Он месяцами мазал родинку синтолом и уверял, что это очень полезно, но в конце концов обратился к врачу, когда я не оставила ему выбора. Я записала Мохтара на прием и проводила его до двери кабинета. Хотела быть уверена, что он не сбежит. Мне стало не по себе уже в приемном покое. Он притворялся, что читает газету, но я чувствовала, как ему страшно. Он никогда бы не признался, ведь мужчина не имеет права бояться. Лабори, предшественник доктора Пьери, чертыхнулся, увидев размеры и форму меланомы. Он разрешил мне посидеть в смежном помещении. Я не видела Лабори, но слышала его молчание. Очень долгое молчание. Потом раздался голос. Слова падали, как камни. «Мы сейчас же удалим это, господин Байрам, я звоню в больницу». Когда они вернулись в кабинет, Мохтар отвел взгляд. Он все понял. Я заполняла чеки, он их только подписывал, у меня дрожала рука, глаза наполнились слезами, и я не видела, что пишу. Жан тогда уже покинул нас ради своего пианино, и я понимала, что погруженный в свою страсть артист потерян для окружающих. От Блеза известий не было. Так что у меня оставался только Мохтар, моя опора, мое солнце, мой учитель, моя жизнь. И сегодня я могу в этом признаться, мой настоящий отец. 3 дня спустя его прооперировали, но время мы упустили. Лимфатические узлы шеи были затронуты. Рак прогрессировал. Мохтару предложили тяжелую химию, чтобы попробовать справиться с метастазами, на что он ответил: «Я похож на ишака». Отказался от всех процедур и продолжил работать, как будто ничего не случилось. Стоило мне заговорить о болезни, и он замыкался. Сначала, чтобы заглушить боль, Мохтар глотал аспирин, который я покупала для него в аптеке. Потом были другие лекарства, более сильные. Он ослаб, но не бросил работу. От операции до последнего дня жизни прошло 9 месяцев. Каждое утро я находила его у рабочего стола. В полдень мы перекусывали, он ложился отдохнуть на атаманку, слушал радио и всегда ругался на родном языке, если выступал какой-нибудь политик. По вечерам я готовила ужин, а он давал мне указания на потом, когда его не станет. Просил все записывать, и я завела для этого школьную тетрадку. До самого конца мы вместе ходили на футбол, каждое утро он пил кофе с отцом Обри, а однажды не встал. Не открыл мастерскую. У меня имелся дубликат ключей, которым я никогда не пользовалась. Первый клиент нашел дверь закрытой. Хочешь – верь, хочешь – нет. Им был сын хозяина обувного магазина, недавно открывшегося в 2 шагах от нас на улице Сен-Пьер. Парень мой ровесник держал белый целлофановый пакет с парой черных сапог. Нам обоим было по 23 года. Я не стала никого звать. Села на первую ступеньку лестницы, которая вела к двери дома Мохтара, и заплакала. И он сел рядом. Симпатичный, милый, с большими голубыми глазами, я сразу почувствовала к нему доверие. «Как тебя зовут?» – спросила я. «Луи, ты не боишься мертвецов?» Вид у него стал ужасно испуганный. «Давай войдем вместе, пожалуйста». Он пошел следом, но на приличном расстоянии. Дверь я открыла с трудом и дрожала сильнее, чем в тот день, когда заполняла чек. Луи стоял сзади, я велела ему подождать на лестничной клетке и вошла одна. Увидела на ночном столике гору лекарств. Наверное, он сам свел счеты с жизнью или превысил дозу болеутоляющего, устав от страданий, и его доброе большое сердце не выдержало. Мой король угас. Она не прерывает запись и продолжает после долгой паузы. Я не расслышала никаких звуков. Видимо, Калет неподвижно сидела перед магнитофоном. Калет. Выйдя, я укрылась в объятиях Луи. Я встретила Луи Бертуоля в день смерти Мухтара. Я тогда думала, что все потеряла и не знала, что это не так. Маркиза одолжила мне денег, чтобы я отправила тело на родину Мухтара. Мне хотелось, чтобы он упокоился рядом с братом и другими членами семьи. 10 лет я возвращала долг, и в 1979 году полностью расплатилась. Жан ничего не знал, никто не знал. Я впервые об этом рассказываю. Что было дальше, тебе известно. Я унаследовала дом и мастерскую, переселилась. Ты не любила то жилище, кривила губы, когда приезжала. Она издает тихий смешок. Калет. Я владела мастерской до 2007-го. Чтила память Мухтара. Потом Луи начал сдавать помещение другим сапожникам. Семья Мухтара похоронила его в тунисском городе Джелазе. В 1986 году сестра прислала мне фотографию могилы со стоящими вокруг родственниками. Ты увидишь ее на последней странице моей коллекции в книге сезона 1981 и 1982 и в школьной тетради, куда я записывала его инструкции на потом. Прошу тебя, Аньес, когда я воссоединюсь с Жаном и Ханной, сделай на плите надпись «Калет Септамбер Байрам». Список дел на после смерти Мухтара. Я делаю вид, что пишу. Я делаю вид, что пишу, я делаю вид, что пишу, я делаю вид, что пишу. Я делаю вид, что пишу. Я делаю вид, что пишу, я делаю вид, что пишу, я делаю вид, что пишу. Я делаю вид, что пишу. Я делаю вид, что пишу, я делаю вид, что пишу, я делаю вид, что пишу. Я делаю вид, что пишу.